как лету настала пора, своих перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Нам домой, в небеса, ведь там наша Родина с вами, друзья. С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Здесь ведь только борьба и тревога, здесь нам только бороться должно. И лететь в небеса непрестанно, где Христос ожидает меня. Нам домой в небеса, ведь там наша Родина с вами, друзья. Перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Братья, сестры, одежды готовьте, очищайте все пятна греха, все пороки в крови омывайте, чтобы чистыми быть в небеса. Нам домой в небеса, и там наша Родина с вами, друзья. С перышек грязь очищайте, чтобы легче лететь в небеса. Нам домой в небеса, и там наша Родина с вами, друзья. Перышек грязь очищайте.